Что мы имеем от Моисея? Археология располагает неопровержимыми данными, что в Египте и Месопотамии люди умели писать и читать не меньше как 2000 лет до Моисея. Знаменитый кодекс Хаммурабии, найденный в Сузах зимою 1901-1902 годах французскими археологами и хранящийся в Лувре в Париже, был высечен на стеле и поставлен в храме для всенародного пользования сотни лет до Моисея. Теперь никто не может сомневаться, кроме упорствующих, что Моисей был образованным человеком, который не только умел читать, но и писать книги. Евреи уверены, что Тора или Пятикнижие написаны Моисеем. У евреев эти пять книг озаглавлены каждая начальными словами каждой из них, но переводчики на греческий и латинский языки дали этим словам свои названия по содержанию книги. Так у евреев первая книга Моисеева называется Брешит в начале, а у греков Генесис – бытие. Вторая Моисеева книга называется Ваэлешмот – вот имена, а у греков Эксодос – исход. Третья книга Моисеева называется Ваикра и возвал, а у греков Левитикон – Левит. Четвертая книга Моисеева называется Бамидбар в пустыне, а у греков Аритмои числа. Пятая книга Моисеева у евреев называется Эле Хадебарим сии суть слова, а у греков Деутерономион второзаконие. 89-й псалом имеет название «Молитва Моисея, человека Божия». И нет сомнения, что он написал Моисеем. Некоторые богословы предполагают, что книга Иова написана Моисеем в то время его пастушеской жизни, приблизительно в тех местах, где жил Иов. При внимательном чтении первой Моисеевой книги, то есть «Бытие», можно заметить, что Моисей пользовался некоторыми древнейшими записями или родословиями, какие и включил в книгу «Бытие». И в еврейском тексте они отмечены словами «Эле Талдот» – «Вот родословие или житие». К этим родословиям в книге «Бытие» принадлежат родословие неба и земли – 1 и 2 глава, родословие Адама – 5 глава, родословие Ноя – 6 главы 9 стих по 9 главы 29 стих, родословие сынов Ноевых – с 10 главы, с 1 по 32 стих. Родословие Сима, 11 глава, с 10 стиха по 26 стих. Родословие Фары, в которой вошла и история Авраама, 11 глава, с 27 и по 25 главу, 11 стих. Родословие Измаила, 25 глава, с 12 по 18 стих. Родословие Исаака, 25 глава с 19 стиха по 35 главу 29 стих. Родословие Исава, 36 глава с 1 по 43 стих. Родословие Иакова, в который вошла и история Иосифа, 37 глава со 2 стиха по 50 главу 26 стих. Книги «Бытие», «Исход», «Левит» и «Числа» написаны Моисеем, а в книге «Второзаконие» в последних главах видна рука редактора, которым, вероятно, был Иисус Навин. К речам Моисея он сделал краткие заметки и заповедал Моисей. Вот слова завета, который Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми. «И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израилевым. И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца». Вот благословие, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. 34 глава, без сомнения, дописана Иисусом Навином как дополнение и заключение к делам и словам Моисея. Конец этой главы так звучит. «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, который послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. В библейском словаре протоиерея Солярского, напечатанном около 100 лет тому назад, пространная статья о Моисее заканчивается так. У пророка Исаии говорится, что народ Божий спустя столетия в дни своих бедствий с благоговением вспоминал перед Богом о временах Моисея, когда Господь рукою его спасал Израиля. Исход 63 глава с 11 по 13 стих. У пророка Иеремии Моисей и Самуил представляются самыми сильными ходатаями и заступниками пред Богом. Иеремия 15 глава, 1 стих. В великом характере его соединились превосходные качества души его. Чистая любовь к своему народу, смирение и прямодушие, сила веры и твердое упование на Бога, верность Богу и строгая правота, нежность и сострадание к ближним, бескорыстие и самоотвержение. Великое дело избавления народа, которому он был призван, выполнено им со всей верностью и самоотвержением. И в Святом Писании оно представляется прообразом великого дела искупления. Иоанна 1 глава 17 стих и также 3 глава 14 стих. Как вождь, законодатель и пророк Моисей во все времена жил в памяти народа. Его законоположение служило основанием всего ветхозаветного уложения и всех священных книг Ветхого Завета, исторических, учительских и пророческих также. Все великие мужи считали своей священной обязанностью руководствоваться его законами и постановлениями. Самуил, Давид, Соломон, Иодай, Езекия, Ездра, Неемия полагали их правилам своей жизни и деятельности. Память его в самые позднейшие времена всегда благословлялась. В Новом Завете Моисей, как великий законодатель, и Илья, как представитель пророков, являются в славе беседующими с Господом Иисусом на горе Преображения. Матфея 17 глава с 1 по 3 стих, Луки 9 глава с 30 по 31 стих. В Откровении Иоанна победившие зверя и образ его песнью Моисея прославляют Господа. Откровение 15 глава с 2 по 4 стих и Второзаконие 32 глава с 3 по 4 стих. Великое имя Моисея не может терять своего значения и для всех христиан, и для всего просвещенного мира. Он живет среди нас в своих священных книгах. Он был первым богодухновенным писателем. В истории Моисея при желании можно найти удивительные прообразы жизни и служения нашего Господа Иисуса Христа. Вот некоторые из этих прообразов. Первое. В детстве по повелению фараона Моисею было предназначено оказаться утопленным в реке Нил, но его спасла и воспитала египетская принцесса. Исход 1 глава 22 стих и 2 глава с 3 по 10 стих. По приказу Ирода в Вифлееме и его пределах были убиты все мальчики от 2 лет и ниже, чтобы в их числе оказался и младенец Иисус. Но ангел предупредил Иосифа, который с Марией и младенцем бежали в Египет. Матфея 2 глава с 13 по 16 стих. Второе. Когда Моисей первый раз пришел к своим братьям-евреям, то они отвергли его. Деяния 7 глава с 27 по 28 стих. И об Иисусе написано: «Пришел к своим, и свои не приняли его». Иоанна 1 глава 11 стих и 19 глава с 14 по 15 стих. Третье. Отверженный своими, Моисей бежал к мадианитянам и там нашел себе жену. Исход 2 глава с 15 по 21 стих. Отверженные евреями Христовы апостолы обратились к язычникам, из которых до настоящего времени составляется церковь невеста Христа. Деяния 13 глава, 46 стих и 28 глава, 25 по 28 стих. Четвертое. Моисей был кратчайшим из людей. Чисел 12 глава, 3 стих. А Иисус Христос не только кратчайший, но и помогающим другим научиться у него кротости и смирению. Матфея 11 глава с 28 по 30 стих. 5. Моисей был в Израиле великим пророком дел и слов. Второзаконие 34 глава с 10 по 12 стих. Но предсказал, что после него будет пророк, подобный ему, которого все обязаны слушать. Второзаконие 18 глава 15 стих. А в Иисусе многие говорили: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Луки 7 глава 16 стих. 6. Иофор посоветовал Моисею быть посредником за народ пред Богом. Исход 18 глава с 19 по 20 стих. А об Иисусе написано: «Единый Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». 1 Тимофея 2 глава 5 стих. «И нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния 4 глава 12 стих. 7. Моисей сказал Израилю: «Если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые законы и постановления, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня», Второзаконие 4 глава 8 стих. А Иисус Христос послал своих апостолов проповедовать всему миру Евангелие, Матфея 28 глава 19 по 20 стих и Марка 16 глава с 15 по 16 стих, которые есть сила Божья ко спасению всякому верующему, Римлянам 1 глава 16 стих. Аминь.